У всех нас было много времени, чтобы обдумать их и доработать наши титулы Бога, поэтому мы все говорим Тансан, показывая свою духовную метку. А.Н. Это их хронологический порядок, от самого старшего до самого младшего. Мубай – бог-тигр. Оскар – бог еды. Тансан – морской бог, жирный. Бог Феникс. Сяву – богиня кролика. Улин – бог обезьян. Маленькая Юэ – богиня луны. Фэн-фэн – богиня солнца. Ронг-ронг – богиня радуги. Маленькая Цзин – богиня лис. Кинг-Ер – кошка-богиня. Тансан отметил все наши титулы и знаки духа, прежде чем мы все сели и поужинали. Это был последний день отпуска, поэтому мы не задержались и вернулись в наше общежитие. В своей комнате я лежал в постели, пока девушки рассказывали мне о том, что они сделали, и я также рассказывал им о своем дне. Они не совсем поняли, когда я говорил о покупке Spirit Beast, но они уже знают, что у меня есть пара особых способностей, поэтому они не слишком много думали об этом. На следующее утро мы завтракаем в столовой со всеми, когда вдруг мы слышим знакомый звук звонка. Мы все быстро уходим и прибываем на полигоны. Юсиаган уже был там и ждал нас со скрещенными руками. Мы выстраиваемся перед ним, ожидая, когда он заговорит. «Ребята, вы хорошо выполнили 3 месяца тренировок, теперь у ваших тел есть основа. Но если вы хотите стать выдающимися духовными мастерами, вам еще предстоит пройти долгий путь. Юсиаган Саид, начиная с сегодняшнего дня, вы, ребята, будете возвращаться на арену Великого Духа в городе Сутуа. Именно здесь вы будете получать образование некоторое время. Эта фаза обучения не имеет временных ограничений, когда вы получаете Серебряного Духа. Фикхтербадге – это когда тренировка заканчивается. Юсиаган, вы должны одновременно получить Серебряный Дух Фикхтербадге в групповых битвах, а также ваши индивидуальные значки. Если вы хотите получить его быстрее, вы также можете сформировать дуэт, чтобы сражаться в 2-против-2 битвах. Однако есть пара ограничений, которые вы должны иметь в виду. Юсиаган, ограничения, которые он наложил на нас, заключались в том, чтобы скрыть нашу личность и использовать кодовые имена, и что никому из нас, включая Тансан, не разрешалось использовать скрытое оружие. Далее, мы всегда должны сражаться как минимум в 2 битвах в день. Я уже являюсь бойцом духа с золотым рейтингом, поэтому мне трудно найти бой. Большинство людей на моем уровне не беспокоятся о том, чтобы сражаться на большой духовой арене, а вместо этого путешествуют по миру. Юсиаган смотрит на меня. Маленькая Цзин не будет участвовать. За Артурой Великого Духа следят многие люди, поэтому, если они увидят кого-то маленького и молодого, как маленькая Цзин, они попытаются похитить ее. Я также слышал, что вы боец духа золотого ранга, так что вы уже можете пройти это обучение. Маленькая Цзин счастлива, что ей не нужно участвовать в битвах, так как она цепляется за мою шею. Хи-хи-хи, это будет просто маленький Цзин и папочка. Она вонзает голову мне в шею, ее хвост быстро качается в воздухе. Хотя я боец духа золотого ранга, это только потому, что я прекратил сражаться. В противном случае я бы продолжил повышаться и стал предком духа со времени моей последней битвы. Если я не хочу сражаться выше своего уровня, то сражаться на арене Великого Духа не стоит моего времени, но я могу сражаться пару раз, чтобы получить больше денег. Я могу просто наблюдать, как другие сражаются, когда ходят на свидание с маленьким Цзином. Юсиаган не тратит впустую время и говорит нам собираться и встречаться у входа. Позволив нам упаковать несколько простых вещей, он сразу же привел нас в город Сутуа. Он уже забронировал для нас гостиницу рядом с большой духовой ареной, за которую мы должны заплатить за свой счет. После проверки наших комнат, Юсиаган вызвал нас в комнату Тансан, чтобы поговорить о наших битвах. Каждый из вас может объединиться свободно и выбрать участие в любой битве духов. Сначала начнутся сражения 1-на-1 и 2-против-2. А командные сражения начнутся позже ночью. Поскольку у нас слишком много людей, вы будете должен вращаться после каждого командного сражения. Вы должны участвовать в одном командном сражении каждый день, вы можете участвовать в любом другом бою по вашему выбору. После того, как Юсиаган закончил говорить, все начали создавать свои собственные группы. Маленький Юя и Фэн-Фэн будут сражаться вместе, как обычно. Мубай и Оскар, Тансан и Сяву, Ронг-Ронг с Циньером. Жирный будет сражаться только в 1-против-1 сражения. Толстяк почувствовал себя обиженным, когда никто не объединился с ним. Ронг-Ронг, «Маленький Цин, я такой сильный, почему ты не попросил меня объединиться? Мое пламя может даже победить старшего духа». Я смотрю на толстяка и притворно смотрю. «Итак, ты хочешь быть с моим Ронг-Ронгом?» Пот появляется на лбу толстяка, когда он немного побледнел. «Нет, нет, я не хочу быть с Ронг-Ронгом». Затем Мубай сурово смотрит на толстяка. «Значит, ты хочешь быть с моей маленькой Цин?» Циньер немного покраснел от его слов, но не исправил его, косвенно сказав Мубаю, что она его. Это заставило глаза Мубая ярко загореться. «Нет, вы знаете, я думаю, что я буду сражаться самостоятельно, я чувствую, что могу бороться лучше, не беспокоясь о своем партнере по команде». Пот падает со лба толстяка, когда он быстро сдается. «Я отпустил свой строгий взгляд, а остальные смеются над толстяком». Юсиаган достает пару зеленых масок и вручает их всем. «Носите их, когда находитесь на арене, не позволяйте оппонентам знать, насколько вы молоды, иначе это вызовет проблемы у всех вас. Также подпишитесь, используя поддельные имена, чтобы они не появлялись на духовной арене». Каждый решил использовать имена, которые они использовали, когда они впервые пришли на арену Великого Духа. Юсиаган уже зарегистрировал название нашей команды как команда генерации демонов Шрека, поэтому им нужно было только подписаться на свое 1-1 и 2-2 баталии. Все ходили в свои комнаты, чтобы совершенствоваться и оставаться в отличном состоянии перед битвой, пока мы с маленьким Цзин пошли спать. На следующее утро мы надели маски и пошли на арену Великого Духа. Все подписались на их битвы, а я также проверил, готов ли кто-нибудь сразиться со мной. Регистратор был удивлен, увидев мой значок. Каждый раз, когда я вступаю в бой на духовной арене, я использую свое преображение иллюзии, чтобы изменить форму своего тела. Если бы не мой уникальный идентификационный значок, вероятно, многие самозванцы пытались бы быть мной. Через некоторое время люди привыкли видеть мои многочисленные появления и могли только сказать, что я был одним и тем же человеком из моего штаба и персонала по искусству. Поскольку я стал духовным предком и теперь соревнуюсь в другом классе, есть некоторые люди, которые либо не знают, кто я, либо думают, что их великая духовная сила может победить меня, поэтому многие желают сражаться со мной. Ронг-Ронг и Оскар должны подождать, пока Циньер и Мубай закончат свою битву один на один, прежде чем они смогут соревноваться. Поэтому они берут маленького Цзина, чтобы посмотреть, как остальные из нас соревнуются. Я даю мешок денег Ронг-Ронгу, когда говорю: «Ставьте на меня, мои деньги истощаются из-за того, что я вас балую. У меня еще осталось несколько десятков тысяч, но я никогда не откажусь от свободных денег». Ронг-Ронг забирает деньги и бежит к официальной будке. «Видимо, поскольку я сейчас участвую в другом классе, мои шансы сброшены, поэтому я могу заработать много денег в этой первой битве». Другие также ставят свои деньги на свои собственные сражения, так как они чувствовали себя уверенно. Один за другим нас вызывали на битву. Я сильнее остальных, поэтому мой бой наступит позже. Я смотрю, как они сражаются, и все они выигрывают с легкостью, даже побеждая тех, кто занимает более высокий рейтинг, чем они. Наконец, настал мой черед, когда меня назвали. Я выхожу на сцену, слушая приветствия всех. Толпа сходила с ума, когда они приветствовали. «Посох Бог, Посох Бог, Посох Бог». Я не участвовал в соревнованиях более 3 месяцев, и теперь стал духовным предком, поэтому толпа взволнована, увидев меня в битве. Моим противником был высокий человек, полный головой выше меня, его тело было разорвано и выглядело как типичный духовный мастер системы силовой атаки. Все приветствия для него были заглушены множеством приветствий для меня, и ему, похоже, это не понравилось. Он посмотрел на меня с высокомерием. «Возможно, вы были популярны раньше, но это было только потому, что вы были старшим духовным старейшиной. Теперь вы находитесь на дне духовных предков, и разрыв между каждым уровнем увеличивается только по мере того, как вы идете. У тебя нет шансов против меня. Я просто игнорирую его, когда призываю свой инь-ледяной посох». Зрители стали еще больше аплодировать, увидев мой инь-ледяной посох, и это выглядит гораздо более властно, чем раньше. Я слышал, как некоторые люди шептались: «Если посох, мой дух». Для начала битвы прозвучал гонг, и человек, обвинивший меня в ярости, выпустил дух и стал немного выше, его рука взметнулась, когда он вырастил когти. Кажется, он какой-то дух тигрового зверя, но такой безмозглый заряд просто просит одного удара. Я причудливо вращаю свой посох, ожидая, пока он доберется до меня, не желая уворачиваться. Видя, что я даже не обращаю на него внимания во время битвы, он еще больше разгневан и слепо бьет меня по голове. Когда удар приближается, я мгновенно поворачиваю свой посох, чтобы ударить его по руке, а затем двигаю его по кругу, пока отвлекаю силу. Зрителям кажется, что мой посох был приклеен к его руке, поскольку они никогда не оставляли контакт друг с другом. Сила в его руке быстро потеряла силу, прежде чем она стала моей игрой, когда я потащил его и выбросил руку. Он споткнулся и повернулся ко мне спиной, когда я ткнул его кончиком своего посоха, выбивая его с арены. Приветствия взревели на арене, когда они увидели, как я играю с высокопоставленным духовным предком, как будто он был ребенком. Он все еще стоял на коленях возле сцены с унылым выражением лица, не в силах понять, что только что произошло. Я оставил его таким, какой он есть, а я ушел в ура зрителей. Поскольку я выиграл так легко, мои ставки, вероятно, снова резко упадут. Я иду в вестибюль, и меня ждет только маленький Цзин, остальные готовятся к двум сражениям против двух, а толстяк пошел поесть. После того, как я забрал свой значок у администратора, я вывожу маленького Цзина на трибуны, пока мы наблюдали, как другие дерутся. Как и ожидалось, они легко выиграли свои сражения, с лучшей конфигурацией кольца духа и техниками секты Тан, они смогли доминировать над своими противниками. После того, как они закончили свои сражения, мы покинули арену, чтобы найти толстяка и что-нибудь поесть. Мы вернулись через пару часов, когда приближалось время для командных сражений. Глава 40. Я богат. В настоящее время мы ждали, чтобы нас вызвали, совершенствуясь в вестибюле большой духовой арены. Было решено, что Литли Юи и Фэнг Фэнг будут сидеть первыми, поскольку у них больше боевого опыта, чем у других. Они молча совершенствовались, пока я играла со своими девочками и флиртовала. Внезапно высокий и очень мускулистый мужчина подошел к нам. Я заметил его как одного из тех, кого я избил некоторое время назад, поэтому я не обращал на него никакого внимания. Ему было около 30 лет, и он отказывался носить рубашку, чтобы обнажить свои мышцы. Он выглядел как сильный противник, но тогда ему было только 37 место, и я легко повалила его на землю, так что он, вероятно, с тех пор не сильно вырос. Он смотрит на тех, кто совершенствуется, прежде чем смотреть на нас четверых, которые играют вокруг. Он подходит к нам и смотрит на маленького Юэ. «Эй, сексуальная леди, с твоей фигурой, что ты делаешь?» Закрывая лицо, пусть старший брат посмотрит. Мы перестаем говорить и смотрим на него, другие тоже перестают совершенствоваться, когда они оборачиваются. У маленькой Юэ холодное лицо, и она холодно выплевывает. «Заблудись». Он смеется, когда говорит: «Может быть, у тебя стыдное лицо, маленькая девочка, ты не знаешь, кто я, ты смеешь так говорить со мной». Он поднял свою большую руку, выглядя так, словно собирался махнуть ладонью на маленького Юэ. Я встаю и холодно смотрю на него, когда двигаюсь перед маленьким Юэ. Он смотрит на меня сверху вниз, так как я еще не ростом в 2 метра. «Что? Ты хочешь поиграть со мной?» Я медленно вызываю свой посох и улыбаюсь. «А что, если я?» Он видит мой посох, когда его лицо заметно истекает кровью, он отступает назад с бледным лицом. «Баба посох». Я делаю шаг вперед, снова сокращая наше расстояние, продолжая смотреть на него. «Сначала ты пытаешься ударить мою девушку, но когда она отвергает тебя, ты пытаешься похвастаться своим именем и хочешь дать ей пощечину. Скажи мне, что я должен сделать с тобой». Он продолжает спотыкаться, пока я следую за ним. Он спотыкается и падает на задницу, пытаясь сместиться назад, быстро качая головой. Я не хотел ударить ее или что-то еще. Я просто пытался разведать командная битва противников, усугубляя их. Я не знал, что она была твоей девушкой, посох бог. Внезапно прозвучал нейтральный голос. «Пожалуйста, прекратите. В зоне ожидания запрещены бои. Если вы хотите драться, значит, это должно быть на арене духа». Мужчина средних лет подошел с большими шагами. Хотя он признал меня богом посоха, я всего лишь духовный предок и духовный боец с золотым ранжированием, поэтому он не дал мне особого лица. Я оборачиваюсь и возвращаюсь к своим девочкам, выплевывая: «Береги себя». Он быстро встает и выбегает из зоны ожидания. Мужчина средних лет обратил свой взор к остальным. Вы, должно быть, недавно зарегистрированная команда Шрека из Demonic Generation. Это был Мат Кси, лидер Мат Батли Тем. По совпадению, ваши команды встретятся друг с другом сегодня. Помните правила арены духа. Это ваше первое и последнее предупреждение, запомните это. Он уходит после своего предупреждения, а остальные смотрят на меня. Я сажусь и тяну маленького Цзина к себе на колени, говоря: «Похоже, вы, ребята, могли получить свободную победу». Другие немного смущены, но я говорю им: «Безумный Си, вероятно, думает, что я являюсь частью демонического поколения Шрека, и он просто разозлил меня, поэтому он, скорее всего, проиграет матч и убежит». Как я и ожидал, вскоре после этого пришла Портье, сказав, что безумная битва команда утратила силу из-за того, что их лидер ушел без объяснения причин. Они были счастливы получить свободную победу, но также хотели сражаться, но я утешал их, что они смогут сражаться завтра. Я заставил Рон Кронга получить деньги на ставки и вернулся с большим мешком денег. Теперь у меня есть пара сотен тысяч золота, чтобы снова потратить. После обеда мы возвращаемся в гостиницу и ложимся спать, так как все будут сражаться и на следующий день. Когда я пошел регистрироваться на следующий день, администратор сказал мне, что никто больше не хочет драться со мной, и назвал мое имя автоматическим штрафом. Я вздыхаю и ухожу с маленьким Цзином. Мы наблюдаем за остальными один против одного и два против двух сражений. Они по-прежнему выигрывают с легкостью, так что похоже, что они будут непобедимыми, пока не получит значок Серебряного Духа. Вскоре проходит месяц, и я перестал беспокоиться о том, чтобы посмотреть, как остальные сражаются, поскольку у них всех был непобедимый титул. В прошлом месяце была пара высокомерных людей, которые думали, что могут меня победить, но их избивали слишком быстро, чтобы я мог повеселиться. Я не сражался в битвах выше своего уровня, потому что они могли бы заставить меня показать мой дух. Я также сделал несколько случайных ставок на других, позволяя себе накопить более миллиона золота. Я меняю свой внешний вид каждый раз, когда делаю ставку, поэтому Great Spirit Arena только думает, что они теряют деньги нескольким людям. Я провел большую часть своих дней, практикуя технику секты Тан и играя с маленьким Цзином, просматривая рынок для поиска скрытых сокровищ. Я смог найти пару женьшеней, которые еще были живы, и решил выращивать их в своем бессмертном царстве вместе с другими случайными травами. Старый женьшень оказывает восполняющее действие на организм и может постоянно повышать естественную скорость восстановления. Когда они станут достаточно взрослыми, я планирую отдать их маленькому Цзин и Рон Кронгу, чтобы у них не хватало выносливости так быстро. В настоящее время растения в царстве бессмертных растут со скоростью, в 200 раз превышающей обычную скорость на улице. Это происходит из-за обильной духовной силы и разницы во времени, что дает ему 25-кратную норму. Добавляя в цветок жизни, он растет еще в 8 раз быстрее, приближаясь к 200 разам. Таким образом, каждый год за пределами бессмертного царства растения будут расти на 200 лет. Также растет и дух-зверь маленького рисового растения, потому что цветок жизни увеличивает рост всех растений, включая растения, которые стали духовными зверями. В этом месяце растение маленького риса, которое я ласково назвал маленьким рисом, выросло еще на 16 лет. Этим утром мы завтракаем вместе, прежде чем они отправятся на свои сражения, когда приходит Юся Ган с бумагами в руках. Когда я регистрировал команду для боя сегодня вечером, администратор спросил, можно ли перевести нашу команду на центральную духовную арену, чтобы сражаться на главной сцене. Они хотят, чтобы мы имели дело с командой под названием Emperor Battle Team. Юся Ган сказал, что они сделали, и почему они нуждаются в нас, чтобы иметь дело с ними. Разве они не могут отправить другую команду? Жирный спросил. Битва Императора – это команда, привезенная дворянами, и они делают ставку на большие суммы денег, в результате чего арена Великого Духа понесла серьезные потери, но это не главное. Эта битва Императора будет хорошей битвой для всех вы. Юся Ган раздает бумаги, на них есть подробности обо всех бойцах Императорской битвы. Все прочитали их и поняли, что все их противники выше 35 ранга и имеют лучшую конфигурацию Кольца Духов, а это значит, что они не были легкими противниками. Юся Ган указал на некоторые вещи об оппонентах. Их боевая команда – почти идеальная комбинация, но есть два человека, которым вы должны уделить больше всего внимания, их капитан и вице-капитан, дракон сирийский молния и нефритовый фосфор-серпент. Юсиоган и Фландер проинформировали остальных о возможных отношениях между этим пользователем нефритового фосфорного змея и нефритовым люминофором, а также кланом Дирана синих молний, что заставляет других немного волноваться. Рон Кронг, читающий газеты, восклицает: «В бою нашей самой важной целью должно быть уничтожение системы поддержки Спирит Мастер». Юсиоган удивлена, так как Рон Кронг, как принцесса клана Семи Сокровищ, покрытых глазурью, должна знать об ужасающих корнях этих членов, но она все еще думает сосредоточиться на неизвестной системе поддержки. «Я знаю об этом девятисердечном яблочном духе, у него есть только один вид эффекта. Независимо от того, сколько у него духовных колец, у него только одна духовная способность – исцеление. Чем выше ранг, тем больше духовных колец, тем больше его можно использовать исцеление. Говорят, что с мастером духовного яблока из девяти сердц, даже если вы хотите умереть, это будет нелегко». Рон Кронг сообщила всем о силах своего духа. «Хотя они сильны и имеют отличную комбинацию, наша команда также имеет очень сильную комбинацию, не более слабую, чем у них. Нам не хватает только духовной силы». Тан Сан, как стратег, определился с составом команды. «Было решено, что Фат и Кинг Йер будут сидеть вне. Мы рассматривали возможность позволить Кинг Йер и Мубай использовать их спирит фусион, но они не практиковали это раньше, поэтому мы не хотим полагаться на шансы. Юсиоган покинул нас, чтобы разобраться с деталями битвы, и ушел с Фландером и Чжао Уцзи. Я смотрю на маленького Юя и Финга-Финга, которые сидят слева от меня. Похоже, вы, ребята, наконец-то покажете мне свой духовный синтез, верно? Если нет, вы, ребята, можете проиграть эту битву». В течение этого времени они вообще не демонстрировали свое слияние с духовными способностями, так как они хотят, чтобы это стало для меня большим сюрпризом, и теперь у них есть возможность показать это. Они кивают головой с улыбкой, и маленький Юя говорит: «Большой брат, у нас действительно сильное слияние с духом, у них нет шансов. Тан Сан разрабатывает план, чтобы выиграть битву как можно быстрее, потому что им не хватает духовной силы, они не могут вести длительную битву. Через некоторое время они консолидируют свой план и достигают своего пикового состояния. Когда приходит время, я беру маленького Цзина, Циньера и Толстяка на трибуны, пока мы наблюдаем за их выходом на сцену. Прекрасная женщина с духовным инструментом, который действует как усилитель голоса, представляет каждого из членов шрекской команды демонов и демонов. Один за другим она называет имена и дух участников до того, как они окажутся на сцене лицом друг к другу. Толпа веселится, трудно сказать, какая команда более популярна. Мы находимся в первом ряду, садимся и наблюдаем за ними. Толстяк держится за перила, приветствуя их имя, пока маленький Цзин стоит на моих бедрах. Кинг Йер и я садимся, ожидая начала боя. Диктор использует свою духовную способность, чтобы взлететь в воздух, когда она кричит: «Обе стороны, у вас есть одна минута, чтобы начать вызывать ваших духов. Когда я объявляю начало, обе стороны могут атаковать, пока одна сторона не уступит, все не рухнут или был сброшен со сцены духа». Ютиан Хенг и Мубай находятся впереди своих команд, пока они смотрят друг на друга. Исходя из давления, которое оказывают обе стороны, они могут сказать, что это сражение будет нелегким. Мубай немного слабее, чем Ютянь Хэн, и ему, похоже, трудно выдерживать давление. Внезапно Циньер встает и движется к перилам холодным, но мягким голосом, она говорит: «Не теряй». Многие люди не могли заметить ее голос, когда он заглушался шумом толпы, но он отчетливо звучал в ушах Мубая. Он смотрит на нас, как он разделяет взгляд с Кинг Йер, она только бросает на него взгляд, прежде чем сесть рядом со мной. Мубай громко смеется, шокируя битву императора. Внезапно, как будто он играл раньше, его давление более чем удваивается, поскольку его глаза начинают сиять в злом свете. «Мы – демоническое поколение Шрека. Мы непобедимы и всегда будем непобедимыми. Освободите». Голос Мубая гремит и заставляет молчать толпу. По его последнему слову, все высвобождают своих духов и стреляют духом меткой в небо. «Помни нас, мы потрясем мир». По его приказу каждый не может не обратить свой взор к духовным знакам в воздухе. Я киваю головой на действия Мубая, у него действительно есть вид господства, который может заставить других становиться на колени только от его давления и импульса. Ю Тяньхэн, не желая быть побежденным Мубаем, также закричал: «Мы, императорская боевая команда, самое сильное поколение в истории. Выпусти». Члены битвы императора также выпустили свои духовные знаки в воздух, когда они вызывали своих духов. Интенсивная боевая жажда и импульс обеих команд яростно сталкивались, пугая диктора, чтобы он полетел на гораздо большую высоту. Это не выглядело как обычная командная битва серебряного ранга с участием только духовных старейшин и духовного грандмастера. Прекрасный диктор не мог длиться намного дольше, поэтому она быстро объявила о начале битвы, улетев. Пусть битвы начнутся. Глава 43. Боевая команда боевого императора. Глава 43. Боевая команда боевого императора. Боевое построение было расположено таким образом, что духовный мастер вспомогательной системы Си Лин Лин находился за спинами остальных, в то время как Юй Тань Хенг стоял на передовой. Строй Шрека вел вперед Мубай. Сразу за ним следовала Ся Ву. Фэнг Фэнг прикрывал Тан Сань, а Жун Жун, маленькая Юя и Оскар были в тылу. Они построились так, что Тан Ксань занимал ключевую роль и командовал всем. Можно было видеть тонкую линию побережья реки, которая касалась каждого из членов Е-команды. Когда начало битвы было объявлено, Мубай и Юй Тань Хенг направили друг на друга кулаки. Жун Жун наложила на Мубая силовой баф, а Оскар отдал Фэнг Фэнгу летающий гриб. Используя свою способность к полету и подавляющую огненную мощь, она дождалась атак двух духовных мастеров, Ефеня и Ойслера. Маленькая Юя использовала способность своих духовных кулаков и заморозила землю перед духовными мастерами черной черепахи, после чего использовала цепи инь, чтобы сковать их. Жун-Жун наложила баф скорости на Ся Ву и использовала свое ловкое тело, чтобы приблизиться к Сиели. Мубай был слабее, поэтому после обмена ударами был вынужден отступить на один шаг назад. Несмотря на то, что Юй Тань Хенг вложил всего себя в атаку, он так и не смог нанести хоть сколько бы значительного ущерба Мубаю. Мубая поддерживал массив линии побережья, обвитой вокруг его талии. Благодаря ему Мубаю удалось избежать большинство из атак Юй Тань Хенга. Юй Тань Хенг с ясностью мог видеть, что Мубай уклоняется от большинства его атак с помощью массива реки Тан Ксаня. Взревев от ярости, он оттолкнул Мубая в сторону и широким размашистым движением послал атаку в Тан Ксаня. Но он даже не знал, что это была заранее приготовленная ловушка. Используя нити массива, Тан Ксань притянул всех, кто был прикреплен к массиву побережья реки, к себе. Тан Хенг оказался окружен врагами и тут же подвергся общей комбинированной атаке. От такого маневра вражеская команда пребывала в ступоре. Первыми прийти в себя удалось нефритовому змею, замкапитану и Дугуянь. «Быстро! Помогите, Тан Хенгу!» — крикнули они. Маленькая Юя использовала цепи инь, чтобы сковать Тань Ханя, а Тан Ксань использовала массив побережья реки, чтобы удержать вражеское подкрепление на расстоянии. Мубай использовал взрыв белого тигра и направил его в Юй Тань Хенга. Юй Тань Хенг использовал навык барьера синих молний. С помощью него ему удалось разбить цепи и не уклониться от атаки Мубая. Мубай не сдался и тут же использовал духовный навык трансформации белого тигра, чтобы атаковать Юй Тань Хенга повторно. Маленькая Юя не могла ничего сделать, так как она до сих пор была в шоке после отката от отмены навыка. Фэнг Фэнг применила атаку огненного когтя Янь, запустив тушку Юй Тань Хенга прямиком к Ся Юе, которая тут же поймала противника в захват. Ся Юе, прогнувшись в спине, запустила снаряд из несчастного противника в воздух, но прежде чем его тело успело удариться о землю, его поймала все еще летающая в небе Ю Фэнг и поставила его прямо перед Сие Линклингом. Все, кто смотрел за этой битвой, не могли поверить своим глазам. Битва началась с такой эффективностью, что она была на уровень выше того, что можно ожидать от бойцов на стадии духовных старейшин. Дугуянь была в бешенстве от того, каким подлым образом бойцы вражеской команды похитили ее товарища и как все дрались против одного. «Вы ублюдки, я выпотрошу каждого из вас». Ее глаза превратились в узкие щелочки. От Дугуян тут же пошел плотный слой тумана. Увидев эту атаку, Тан Сань тут же скомандовал всем отступать. От тумана воняло рыбой, и каждый, кого он хоть немного касался, ощущал себя вялым и чувствовал тошноту. Оскар тут же достал детоксикирующий чеснок и раздал его всем. Так туман нефритового фосфора только вскользь коснулся их, им удалось избежать серьезных отравлений. Тан Ксань использовал свои небесные божественные техники, чтобы собрать туман в одном месте. после чего достал водную сумку из своего пояса для хранения вещей. Он кинул водные мешки прямиком в туман и тут же крикнул: «Мубай, сестра Фенг, взорвите эти мешки!» Следуя его словам, Мубай и Фенг использовали дальнобойные атаки, чтобы взорвать подброшенные в воздух мешки, как только они оказались над туманом. Как только мешки взорвались, из них хлынула вода. И как только вода касалась тумана, она полностью его нейтрализовала. Дугу уставилась на малюсенькое облако, оставшееся от ее ядовитого тумана, широко раскрытыми глазами. «Невозможно. Это просто невозможно. Как кто-то мог нейтрализовать мой ядовитый туман нефритового фосфора?» Не только Дугу Яна была в шоке от увиденного, глаза каждого из членов императорской команды были широко раскрыты от удивления. Они также не могли поверить в то, что кто был способен на такое. Как бы то ни было, у них не было времени на удивление. Поэтому императорская команда тут же возобновила свои неистовые атаки. Им нужно было выиграть времени, чтобы позволить Ю Таньхингу излечиться. Дугу Янь использовала два других своих духовных навыка. Один из них поднимал защиту тела на 20%, но в обмен уменьшал чувствительность всех органов восприятия. Другой же навык поднимал ее силу и скорость на те же 20%. Все начали драться снова. Тань Сан попытался использовать массив побережья реки, чтобы перебросить Сяо Ксиелингу, но она была занята схваткой с духовным экспертом Черным Черепахой. Мастер Черная Черепаха использовал телекинетическую духовную атаку, чтобы блокировать и атаковать летающим щитом Сяо. Танг Сан использовал свой навык контролирующей клешни, чтобы управлять летящим щитом и позволить Сяо встать на него. Как только она собиралась ринуться в атаку, мастер Черная Черепаха использовал другую духовную атаку, и щит треснул, распавшись на множество мелких осколков, тут же устремившихся к Сяо. «Сяо!» — испугавшись, вскричал Танг Сан. Сяо тут же пронзила множество осколков щита, и она использовала свой духовный навык, чтобы телепортироваться подальше от заграждения мастера Черного Черепаха. Тан Сан использовал массив побережья реки, чтобы поймать Сяо и подтянуть ее к себе. Увидев, как сильно была ранена Сяо, члены демонической команды Шрека пребывали вне себя от ярости. Жун-Жун тут же использовала баф скорости на всей команды, и команда демонического Шрека тут же использовала это преимущество, чтобы заставить вражескую команду императора отступить. Дугу Янь тут же скомандовала своей команде перегруппироваться. С двумя мастерами Черной Черепахи они должны были выдержать натиск врага до того момента, пока Юй Танхенг не будет исцелен. Маленькая Юя и Фенг-Фенг обменялись взглядами, после чего тут же кивнули друг другу. Фенг-Фенг тут же крикнула Тан Саню: «Братец Сань, приготовься к атаке. Это наш единственный шанс на победу». Тан Сан отправился в Жун-Жун, как только она кивнула Фенг-Фенг. Танг Сан и Мубай встали впереди, в то время как маленькая Юя и Фенг-Фенг были сразу за ними посередине. Две девочки закрыли глаза и взялись за руки. Они объединяли свои духовные силы и готовили совместную атаку. В тот же момент вокруг них задули яростные порывы ветра. И чем больше времени проходило, тем сильнее порывы ветра становились. Вскоре появился небольшой торнадо и взметнул в воздух пылевые облака. Все, кто видел это, вынуждены были закрыть глаза, чтобы защитить глаза от пыли. Ветер усилился еще сильнее, а затем откуда-то из глубины торнадо донесся пронзительный крик. В тот же момент порывы ветра стихли. Зрители, пожираемые любопытством, во все глаза уставились на арену. Наконец-то, когда поднятое облако тумана начало опадать, они наконец-то смогли различить громадный силуэт синей птицы. Огромный синий феникс завис прямо над головами Фенг-Фенг и маленькой Юэ. Все его тело было сделано из льда и огня одновременно. Каждый раз, когда до ушей доносился его клекот, все будто начинало резонировать в ответ. У птицы были четыре гигантских хвоста, похожих на синие языки пламени. И там, где они касались земли, можно было различить следы, будто бы одновременно оставленные испепеляющим жаром, исковывающим все льдом. Маленькая Юя и Фенг-Фенга открыли глаза одновременно. И в тот же момент одна и та же команда слетела с губ обоих — погребальный плач истинного феникса. Невероятно, но вдвоем им удалось применить духовную способность третьего уровня. Их духовные кольца могли взаимодействовать друг с другом и дополнять. Огромный феникс открыл пасти и издал душераздирающий дребезжащий клекот. В мгновение все защитные построения императорской команды были сметены, а сами члены императорской команды были шокированы и дезориентированы. Ю Таньхенг, лежащий на земле, выплюнул полный рот крови. Так как лечебная техника Сие Лин Лина была прервана, и это привело к ухудшению состояния нанесенных ран. Танг Сань использовал предоставленную возможность, и пока императорская команда не оправилась от полученных повреждений, атаковала их всеми 8 копьями паука, вкладывая в атаку всю скорость, которую он получил благодаря бафу Жун-Жун. Используя массив побережья реки, он быстро вышвырнул противников за пределы арены, а затем направил на Сие Линклинга все 8 копий паука. В его глазах горел красный огонек жажды убийства, и он позволил этому намерению дойти до Сие Линклинга. «Исцелись, Авэ, или сдохни». Почувствовав, как острие копья касается его шеи, Сие Линклинг не нашел в себе и малейшей крупицу мужества, чтобы спорить с Таньсанем, а потому он без всякого промедления согласился. Голубой феникс, застывший над головами маленькой Юя и Фенг-Фенг, исчез сразу после того, как они применили способность, данную им слиянием, после чего без сил рухнули на колени от измождения. Судья некоторое время пребывал в ступоре от увиденного, после чего все-таки нашел в себе силы и объявил: победа в этой схватке достается команде демонического Шрека. Боясь за свою жизнь, Сие Линклинг использовал способность 9 сердец парящего яблока, чтобы исцелить раны Сяву. Танг Сань держал Сяву на своих руках, видя, что жизни Сяву больше ничего не угрожает. Танг вернулся к своему спокойному мирному состоянию, и хотя Сяву уже давно пришла в руках, она все еще притворялась, что находится без сознания. Причиной было то чувство комфорта, которое испытывала лежа на руках Танг Саня. Жун-Жун подошла к маленькой Юя и Фенг-Фенг, помогая им встать и пойти в комнату ожидания. Оскар встретил их и дал духовный тофу, чтобы помочь им как можно скорее восстановить силы. Маленькая Цинь и Толстяк все это время, не переставая, болели и подбадривали команду. Теперь же, увидев атаку слияния Феникса, они были не на шутку впечатлены. Когда команда демонического Шрека победила с помощью навыка слияния, они пребывали в не меньшем шоке, чем и все остальные. Маленькая Цинь пошла проведать Мубая, в то время как Толстяк отправился к девчонкам. «Эта атака слияния, она была просто потрясающей», — сказал он. «Это еще что? Мы использовали для ядра атаки способностью маленькой Юя, но если бы мы использовали мою слезы Феникса, то смогли бы полностью восстановить здоровье и силы всех членов нашей команды». Юсиаган сказал: «Очень хорошо, выиграв в этой схватке, вы прошли мой тест и доказали, что готовы приступить к следующему этапу тренировки. Было решено, что мы приступим к тренировкам через полмесяца». Другие были сильно удивлены, узнав, что есть еще этапы тренировки. Но недовольство быстро стихло под строгим взглядом Юсиагана. В комнате появился еще один человек. Приглядевшись, в нем можно было узнать того, кто стоял за императорской командой.